Глава пятая. Можно было бы подумать, что Барлют был влюблен в город. Для всех видов любви у нас есть только одно сердце. Его культ произведения искусства или религии отличался такой же нежностью, как чувство мужчины к женщине. Он любил Брюгге за его красоту, и как любовник он любил бы его еще сильнее, если бы он стал красивее. Его страсть не имела ничего общего с местным патриотизмом, сближающим всех жителей одного и того же города по привычкам, общим вкусам, родственным отношениям, узко понятому самолюбию. Он, напротив, жил почти одиноко, удалялся, мало сходился с жителями, посредственно рассуждающими. Даже на улицах он редко замечал проходящих. С тех пор, как он стал одиноким, он приходил в восторг от каналов, плачущих деревьев, низких мостиков, колоколов, звон которых разносился по воздуху, старых стен в древних кварталах. Предметы интересовали его вместо живых существ. Город сделался для него личностью, почти человеком. Он полюбил его, желая украшать, придавать роскошь его красоте, этой таинственной красоте, происходящей от сильной грусти, в особенности, так мало бросающиеся в глаза. Другие города очень хвастливы. Они создают дворцы, поднимающиеся террасами сады, геометрически правильные памятники. Здесь все скрыто и полно нюансов. Историческая архитектура, фасады домов, похожие на хранимые реликвии, остроконечные крыши, трубы, украшенные гвоздями, карнизы, желоба, барельефы, бесконечные неожиданности, превращающие город как бы в живописный пейзаж из камня. Это была смесь готического стиля и эпохи Возрождения, извилистый переход, внезапно смягчающий нежными и цветистыми линиями слишком суровую и обнаженную форму. Можно было бы подумать, что неожиданная весна появилась на стенах, что мечта их обновила, и на них вдруг оказались лица и букеты. Этот расцвет фасадов встречается и теперь, почерневший от работы веков, закоренелый, но уже несколько стертый. Время продолжало здесь свою работу разрушения. Печальное разрушение заставляло бледнеть гирлянды, покрывало точно проказою фигуры. Заделанные окна казались ослепленными глазами. Развалившаяся остроконечная крыша, став бесформенную, точно двигалась на костылях по направлению к вечности. Один барельеф уже разлагался, как труп. Необходимо было вмешаться, спешить, бальзамировать смерть, перевязывать скульптурные украшения, лечить больные окна, прийти на помощь старым стенам. Барлют почувствовал в себе призвание, увлекся архитектурой. Не только как ремеслом, но с целью строить, иметь успех, составить состояние. С самого поступления в академию, в самый лихорадочный период занятий, он думал только об одном — утилизировать все это для города, единственно для него, а не для себя. К чему предаваться честолюбивым мечтам о славе для себя, грезить о великом памятнике, создателем которого он мог бы быть? Причем имя его было бы сохранено для будущих веков. Современная архитектура очень посредственна. Барлют часто думал об этом банкротстве, об этом упадке искусства, обольщающем себя архаизмами и повторениями. И он приходил всегда к одному и тому же. В этом виноваты не отдельные индивидуумы, виновата толпа. Ведь толпа строит памятники. Отдельный человек может выстроить частные дома, которые явятся тогда индивидуальной фантазией, выражением его собственной мечты. Напротив, соборы, башни, дворцы были выстроены толпою. Они созданы по ее образу и подобию. Но для этого необходимо, чтобы толпа имела общую душу, иногда неожиданно дышащую в унисон. Это замечание относится к Парфенону, являющемуся художественным произведением целого народа, к церквам, также созданием целого народа в области веры, Таким образом, памятник рождается из самой земли. Народ, в сущности, создает, зарождает, воспроизводит в чреве земли, а архитекторы только принимают его из почвы. В настоящее время толпы как таковой уже не существует, в ней нет единства. Поэтому она не может более создать никакого памятника, разве только биржу. Потому что здесь она объединилась в неизменном стремлении к золоту. Но какова может быть архитектура или всякое другое искусство, которое будет создавать что-либо против идеала? Рассуждая таким образом, Барлют пришел сейчас же к тому выводу, что не надо ничего желать и делать для себя самого. Сколько благородства в стремлении отдаться городу! И если не наделить его новым шедевром, то реставрировать превосходное здание прежних веков, которых здесь было так много. Необходимый труд. Слишком долго уже ждали, оставляя гибнуть усталые камни, древние жилища, благородные дворцы, стремившиеся превратиться в руины, которые принимают для них спокойную форму гробницы. Нежный труд, так как с ним связана опасность двоякого рода. Опасность не реставрировать, потерять таким образом драгоценные следы прошлого, являющиеся как бы гербом города, отказаться от попытки облагородить настоящее с помощью прошлого, и опасность слишком много реставрировать, обновлять, заменять камень камнем до такой степени, что в жилище и памятнике останется мало следов векового существования, и они обратятся в призраки, обманчивую копию, восковую маску, снятую с мумии, вместо ее подлинного лица, сохраненного веками. Барлют прежде всего заботился о том, чтобы сохранить, возможно, больше. Таким образом, он для начала реставрировал фасад дома Ван Гюля, сохраняя медную окись времени на стенах, оставляя неподвижными испорченные скульптурные украшения, словно аллею камней. Другой архитектор обтесал бы их заново. Барлют не дотронулся до них. Они приняли таинственную прелесть неоконченных вещей. Он старался ничего не стирать, не сглаживать. И на всем доме оставался старый вид. Бледные краски, ржавчина, старомодные замки, оригинальные черепицы. Эта реставрация дома Ван Гюля решила сразу его судьбу. Все смотрели, восторгались чудом этого обновления, сохранявшего остатки старины, и каждый хотел спасти свой дом от смерти. Барлют вскоре реставрировал все древние фасады. Среди них были иные, неподражаемые, разбросанные вдоль улиц. Некоторые сохранили до нашего времени древнее обыкновение устраивать деревянные остроконечные крыши. На Рю Кюр де Гант, Рю Кюр де Квейр, подлинные модели которых мы видим, украшающими набережную небольшого замерзшего порта, на картинах Пьера Парбюса, находящихся в музее. Другие сохранились от более близкого времени, но они не менее живописны. С такой же остроконечной крышей, которая покрывает головным убором этих старушек, с видом монахинь, точно колено преклоненных на берегу каналов. Украшения, чеканная работа, гербы, барельефы, бесчисленные неожиданности скульптуры. И эти тонны фасадов, бывшие под влиянием времени и дождя, с розовым оттенком бледнеющего вечера, голубоватую дымкою, сероватым туманом, всею эту поразительную плесенью, разрушением кирпичей, кровянистыми или синеватыми жилками, как цвет лица. Барлют реставрировал, сортировал, оттенял чудесные места, соединял развалины, зарубцовывал царапины. Улицы приняли веселый вид от этого обновления, прабабушек или старых монахинь. Барлют избавил их от близкой смерти, сохранил, быть может, еще надолго. Его слава росла с каждым днем, в особенности с того времени, как городские власти после его победы на состязании коррельянеров. И в благодарность за то, что он им уже сделал, назначили его городским архитектором. Он обязан был таким образом следить за официальными работами, так как это стремление к реставрации, проводимое им, становилось общим, распространялась на общественные памятники. После ратуши и Maison de Greff, где разноцветная живопись, новое позолота точно одели в светлые ткани и драгоценности наготу камней, было решено приступить к реставрации дома Грюциус. Барлют принялся за работу, соорудил над кирпичным фасадом ажурную балюстраду, слуховые окна с крючками и решетками, остроконечные шпицы 15 века с гербами владельца этого дома, который укрывал здесь английского короля, изгнанного сторонниками Алой Розы. Старый дворец возрождался, выходил из царства смерти, неожиданно казался полным жизни и как бы улыбающимся среди этого памятного квартала в Брюгге, где он должен был смягчить резкие порывы возвышающейся поблизости церкви Нотр-Дам, которая, нагромождая одну глыбу над другой, брала как бы приступом воздух, поднимая свои контрфорсы, площадки, закругления, точно подъемные мосты на небо. Это бесконечное скопление каменных сооружений, нагроможденных, запутанных, откуда вдруг вырывается башня, как крик. Возле этого суровое здание дома Грюциус по окончании реставрации должен был несколько смягчить свой древний вид, сделавшийся более украшенным и ласкающим взор. Все ждали с нетерпением завершения этой работы, так как теперь город сильно заинтересовался своим украшением. Он понял свой долг, понял, что ему необходимо бороться с разрушением, восстанавливать свою красоту, клонившуюся уже к упадку. Понимание искусства вдруг не зашло, как Святой Дух, просветило все сердца. Городские власти реставрировали памятники, частные лица свои жилища, духовенство церкви. Это было точно предназначение судьбы, магический знак, которому все подчинялись бессознательно и безотчетно. Движение в Брюгге было единодушным. Каждый желал участвовать в создании красоты, работал для города, который таким образом превращался сам в произведение искусства. Среди этого порыва, вскоре захватившего всех, только один Барлют, его инициатор, немного охладел. Это произошло с тех пор, как его избрали коррельянером. Как он вошел на башню. Он интересовался менее прежнего предпринятыми реставрациями, исследованиями планов и архивов. Игра на колоколах интересовала его сильнее, чем рисунки или чертежи. К тому же он стал хуже работать. Когда он спускался с башни, ему нужно было брать себя в руки, чтобы избавиться от шума, ветра, гудевшего там, наверху, и оставшегося у него в ушах, как шум моря в раковинах. Сильное волнение не покидало его. Он плохо слушал, искал слова, удивлялся собственному голосу, спотыкался на мостовой. Прохожие пугали его. Он продолжал витать в облаках. Даже когда он побеждал себя, что-то непонятное оставалось в нем, влиявшее на него, изменявшее его мысли и взгляды. То, чем он раньше интересовался, вдруг надоедало ему, вызывало равнодушие. В течение целых мгновений он не был более самим собою. После его возвращения из башни у него было такое чувство, как будто он немного разучился жить.